Братья, тема, которую я хочу предложить, это, в общем, можно назвать так, пастырское служение. Место Слова Божьего на всю тему – это из книги пророка Иеремии, 3 глава, 15 стих. Иеремии 3:15. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Братья, нравится вам этот стих, нет? Хороший стих, да? Я когда обратил внимание, я вот как-то вроде бы весь наполнился вот этим стихом, размышлял о нем. Так тут хорошо все собрано. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Но здесь, я так понимаю, собраны все, которые, ну, несут пастырское служение. Поэтому нам очень уместно рассуждать о пастырском служении. Оно должно быть, ну, с пользой для нас. На что, в общем, хотелось обратить внимание прежде всего. Я вижу, что вот это Слово Божие, оно возвещает, Господь об этом говорит, как какое-то большое благо Он сделает израильскому народу. Большое благо, которое заключается в том, что Он даст им пастырей по сердцу своему. Вот это, и хотелось бы, чтобы вот это благо Бог делал и в наши дни, вот в церкви своей, в братстве нашем, в объединении нашем, вот по церквям на местах, чтобы Господь дал вот таких пастырей, которые бы были во благо для того места, где они поставлены на служение. И поэтому, ну, я думаю, братья, первый вопрос у нас возникает. Правильно, если он у нас возникает. А благо ли той церкви, где я служу, что я там пастырем у них? Есть от этого благо этой церкви? Могут, вот если там есть разумные, духовные братья, сестры, которые здраво могут взвешивать, и если бы они стали взвешивать наше служение на местах, могли бы они сказать, да, вот у нас вот это Слово Божие, оно исполнилось. Действительно, Бог дал нам пастора по сердцу Божьему. А если нет? Ну, тут уже, конечно, не столько вопрос в оценке людей, хотя и это немаловажно, а вот как Господь мог бы засвидетельствовать нам, что вот какие мы пастыри, по сердцу Божьему или нет, благо ли той церкви или той группе от того, что я там пастырь у них, или получают они то, что должно было бы быть, или следовало бы ожидать больше. Ну, этот вопрос, я думаю, должен волновать, и, надеюсь, волнует нас этот вопрос. И я вот так вот думаю, знаете, говорить о пастырском служении, ну, скажем, если там где-то в библейской школе или преподавать вот этот предмет и читать лекции, ну, что бы я бы, ну, как я представляю, мне-то нет образования, лекции никогда не слушал, в школе учился, уроки у нас были, но выше не учился. Но представляю себе, лекция – это что-то такое, на мой взгляд, нудное, монотонное, вот где открывается просто положение, может быть, ну, в данном случае, может быть, какие-то принципы служения пастора, что надо, что не надо, что допустимо, что недопустимо. Думаю, братья, мы не в этом нуждаемся, хотя и это правильно. Нам надо действительно, вот если мы будем рассуждать о пасторском служении, нам надо и определять правильные принципы этого служения, останавливаться на них. Но очень важна другая сторона. Вот наше внутреннее отношение к этому, как мы переживаем мы за наше служение, действительно ли оно близко к сердцу нашему, хотим мы угодить Господу, большое ли у нас в этом желание. Вот на эту область, это вот наше рассуждение о пасторском служении, я думаю, тоже должно произвести определенное воздействие, определенно вызвать в нас, ну, настроение или устремленность такую, или глубокое желание действительно быть пастырем по сердцу Божьему. Ну, а потом, конечно, и узнать, а что к этому относится, как вот такое служение надо совершать. Что важнее, братья? Вы поняли эти две стороны? Вот что важнее в нашем служении? Ну, а в данном случае в нашей беседе. Или вот это вот настрой наш, или наши знания, какие мы можем пополнить, вникая в Слово Божие. То другое хорошо, но второе важнее. Да. И то, и другое хорошо, вот брат говорит. Я думаю, мы все согласны, да, что действительно и то, и другое необходимо. Но в то же время можно так сказать, если вот эти рассуждения, вникание в Слово Божие зажгет ревность в наш, что мы возбудимся, да, хочется нам быть такими пастырями по сердцу Божьему, и действительно мы зажгемся, тогда мы найдем, как выразить это, в каких действиях, мероприятиях или в каких подходах мы найдем, если даже где-то ошибемся, поправит Господь. А если мы получим только знание, а останемся более-менее такие, знаете, равнодушными, пассивными, без особого интереса, ну, совершаем же служение, что надо еще на местах. Есть, вот, руководим собраниями, если надо, какие-то вопросы решаем их, что еще надо, то вот такое, ну, пополнение знания, оно мало что даст. Поэтому и то, и другое нужно. И без знаний тоже плохо. Но вот именно вот эту духовную сторону хотелось бы, чтобы мы как-то особенно обратили внимание. И переживание, получится ли. Но знать, как надо, одно, а получится ли. Думаю, если мы будем предоставлены Господу, вот сами себе предоставим Господу, то Господь знает, как поговорить с нами. Он знает, как довести не только до разума нашего, но и довести до сердца нашего, чтобы мы зажглись вот этим желанием правильно совершать вот это служение пастора. Вот я думаю, может быть, немножко нам остановиться на Неемии. Ну, вообще, некоторые рассуждают так. Неемия – это примерный администратор. Ездра – это примерный священник. Ну и разные там признаки. Ну, в целом я не возражаю этому, не оспариваю это, но просто хотелось увидеть в Неемии те стороны, где он действительно предстал как добрый пастырь народа своего. Можем мы увидеть в нем вот это пастырское, сторона, вот эта внутренняя сторона у него? Давайте, может быть, вместе. Знаете, в целом-то мне нравится, когда мы вместе рассуждаем. Но не всегда получается. Это зависит от того, как вопросы ставятся, конечно, прежде всего. А второе, как мы будем ревновать об участии. Вот можем мы видеть в том, как Неемия совершал дело, черты пастырства в нем? И что мы видим в нем вот как положительно? Если мы вместе подумаем, запомнится надольше. И как-то оно будет более полноценно, шире, если мы поучаствуем в этом. Печаль. Ага. Печаль. Важная эта сторона. Вот это самое вот это затрагивает, я думаю, это действительно, тут уже не административный подход, это не администратор, а здесь уже действительно пастырь. Он услышал не то, что ему было это поручено, не то, что он был уже назначен, что и вот он за свое дело переживал, справится он или не справится. Просто он увидел беду народа своего, увидел печальное состояние Иерусалима, и он опечалился. И печаль дальнейшая двигала его уже именно вот эта глубокая печаль. Как это может к нам относиться? Ну, нам не только увидеть положительные стороны Неемии и порадоваться за него, но взять пример для себя. Вот что мы можем из этого взять пример для себя, братья, в нашем пастырском служении? Не быть равнодушными. Не быть равнодушными, да? Ага. Значит, мы должны реагировать на это. Что происходит с нашей молодежью? Что происходит в детских занятиях, в подростках, что происходит в церкви, что происходит в хоре. Есть ли что-либо в церкви, что нас не касается? А? Нету. Все, что в церкви происходит, это прежде всего касается нас. В первую очередь. Так будет правильный подход у нас, братья, когда мы вот так и будем воспринимать. И если мы замечаем неустройства какие, изъяны какие, тогда это близко принимать к сердцу. И дальше что? Опускать руки, унывать, плакать, чтобы все это видели, что мы плачем. Или как, братья? По примеру Неемии. Постился и молился. Вот, знаете, мне там еще нравится, это действительно правильное выражение печали. Печали о деле Божьем, правильно, когда печаль выливается в это, в молитве, как у Анны, мать Самуила тоже. И вот Неемия, вот такая черта еще у него, если вот он молится и говорит: «И благопоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость, Так. Сначала 11 стих 1 главы. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим». Что мне особенно нравится здесь, братья, он не видит себя одного. Вот никому дела нет до этого. Вот такое печальное состояние, никто не плачет. Вот я один только вот такой. Он переживает сам, и он понимает, знал он определенно, кто еще вместе с ним молится. Скорее всего, да. Может быть, они вместе молились. Но он видит себя и видит, что он не одинок, есть еще и другие. Плохо, когда мы как-то бываем, видим только, вот мы делаем, мы плачем, мы молимся, мы постимся, другие забросили, другие не делают, другим не надо, мне одному все надо. Вот это нехорошее настроение для пастыря. Он сам переживает глубже всех, но и видит, кто еще вместе с ним воздыхает, кто рядом с ним. И я думаю, это Богу угодно. И настроение у него сразу: «И благопоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего». Зачем? Вот это надо. Но я думаю, братья, он не только собрался молиться и поститься, а что-то хотел сделать. Думал ли он идти в Иерусалим сразу, воздвигать стены, или не думал, но уже видно настроение его, что он готов участвовать в этом восстановлении, что-то делать. «Веди меня в милость у этого человека». Вот что-то, может быть, просто походатайствовать он решил, или как-то другое, но не быть бездейственным. Вот это тоже важно, братья, чтобы для пастыря, чтобы он всегда уже думал о том, а что можно сделать, что с моей стороны можно предпринять. Вот это действительно вот такой пастырский подход у него. Но и что еще мы видим у Неемии? Любил благоговеть пред Богом, да? По первой главе здесь вот интересно, он говорит: «И пришел Хинани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их». Угу. Он не просто ждал, пока информация придет к нему, он интересуется, беспокоится. Иерусалим, угу. То есть дело, значит, состояние Иерусалима у него в сердце. Спрашивает об этом, да? Спрашивает, беспокоится. Вот здесь еще в девятый месяц он узнал об этом. А в первый месяц произошел разговор с царем. Ну, я так думаю, что это, наверное, три месяца или четыре месяца прошло. Он не один день был печален. А тогда, когда разговор, он тоже был печален. Даже царь это заметил, хотя он должен был скрывать это от царя. Заметил. Значит, это не мимолетное такое, а глубокое, постоянное на годы. То есть это, ну, в данном случае на месяцы. И не только друзья, но и враги заметили, что в этом человеке есть человек, который заботится о благе народа своего. Вот это уже во второй главе, помните, когда он пришел уже в Иерусалим, когда услышал сие Санавалат хоронит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Но они враги, им досадно. А друзьям? Друзьям радостно. Радостно. Вот что значит заботиться? Как вот это объяснить? Угу. Заботиться, можно так сказать, немножко другим словом, беспокоиться. А что значит беспокоиться? Остаться без покоя, да? То есть не пребывать в покое, не иметь внутреннего покоя. Это волнует человека. Он неспокойный, он предприимчивый, он что-то делает, он переживает. Вот это, братья, очень важно в нашем служении, чтобы мы не были такими, знаете, ну, трудно нас сдвинуть. Ну да, если там кто-то вопиет к нам, какая-то нужда, надо поучаствовать, ну никуда не денешься, как судья неправедный, который, ну, эта вдова не дает ему покоя, ну ладно, чтобы все-таки прийти к покою, удовлетворю ее просьбу. Не, совсем не так. Совсем противоположное у нас должно быть. Может быть, вдова еще и ни разу не приходила, а мы уже беспокоимся, мы уже думаем, мы уже предвидим это, заботимся о благе народа Божьего, о благе членов церкви, которых мы, среди которых мы совершаем служение, чтобы мы видели, наблюдали это. Но и особенно мне что нравится у Неемии? Ведь он подвинул, или как это выразить, побудил, возбудил или поднял народ израильский на подвиг. Действительно, они совершили подвиг. В течение 52 дней, меньше чем 2 месяца, они восстановили стены. Неемия смог с ними поговорить так, что они сказали: «Будем строить». «Будем строить». Вот вызвать не принудить, а вызвать желание, как-то так возбудить, вызвать вот это согласие у народа, будем строить, будем все участвовать, будем поступать так. И в другой раз это у него проявлялось, вот там обижали, взаймы давали, требовали, поля забрали, помните, там ропот пошел среди народа, мы все одинаковые, мы кушать хотим, мы вот наши уже дочери, сыновья в рабство продали и так далее. Он опять так поговорил с ними, что они сказали: отпустим, отдадим, значит, не будем взыскивать, то, что должны, простим. Сам он тоже так же поступил. Вот это влияние, вызывать положительное отношение к положительному решению. Вот это очень важная сторона, братья. Вот как оно у нас получается? Вот если бы я мог бы, ну, вам написать формулу, вот так по этой формуле, братья, будете поступать, и у вас будет получаться. Я бы, конечно, вам сказал бы, но у меня нет такой формулы, я не знаю, как это. Но знаю, что это очень нужно, и что очень этого хочется, и действительно вот такой подход, если это, конечно, по милости Божией. Если Бог с нами, Он может нам дать вот эту способность как-то так поговорить это без, может быть, природного дарования, вот такого красноречия или что-то другое. А вот иметь такое влияние, чтобы вызывать вот такие правильные решения или согласие с правильными предложениями. Вот это очень, очень важно для пастора. Вот у Неемии это получалось. Он поговорил к народу, собрал их, показал, вот видите, в каком мы бедственном положении. Сказал им правду. Они сами действительно все это могли видеть. Но и возбудил в них желание это исправить, не оставаться. Вот по малодушии израильский народ, когда был в пустыне, говорили так, или вот перед тем, как море пройти по суше, они говорили, да лучше бы мы служили египтянам, делали бы кирпичи для них, зато там у нас была рыба и огурцы или еще что. Вот лучше бы вот такое согласие с рабством, с униженным положением, вот так вот. Это малодушие, это неправильное состояние народа Божьего. А вот такое состояние, когда такое униженное положение или положение унижения, оно вызывает беспокойство и согласие что-то делать, чтобы подняться, вот это правильное. Вот Неемия их направлял к этому и вызвал у них вот такое отношение. Вот это, братья, я тоже думаю, это относится к пасторскому служению, которое мы должны к этому стремиться, желать этого. Но я так думал, что мы имеем вот в этом слове, которое мы прочитали в начале. Я хочу здесь 4 пункта отметить. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Во-первых, пастырей по сердцу своему дает Бог. Служителей в церкви ставит Бог. Важная сторона. Это первый пункт, о котором мы будем в дальнейшем рассуждать. Второй пункт. Какие это будут пастыри? В данном случае говорится, они будут по сердцу моему, Бог говорит. Вот быть по сердцу Божьему. Ну и вообще охватывает вот этот вопрос, какие это будут пастыри. Но и третий вопрос, что они будут делать? Они будут пасти вас. Пастыри, естественно, общим словом, хотя очень объемным словом, можно так сказать, что призвание пастора, его дело – пасти. Это много включает в себе. И четвертый вопрос – как они это будут делать? Они будут это делать с знанием и благоразумием. Можно по-разному нести, совершать вот это служение или пасти по-разному, вот, а пастыри по сердцу Божьему, они будут это делать с сознанием и благоразумием. Вот, значит, мы тогда сейчас будем рассуждать по первому вопросу, что пастырей, истинных пастырей в церкви, ставит Бог. Есть у нас, кроме вот этого, но здесь Бог говорит как факт в данном случае, Он даст им пастырей. А вот Слово Божие подтверждает в других местах еще, что действительно служителей в церкви ставит Бог. А? Ага. Ну, всем знакомое слово, да? Он поставил одних апостолами, других пророками, других пастырями, евангелистами для служения, для... Значит, и в церкви служителей ставит Бог. Вот это основа всего, братья. Как это происходит практически, это другой вопрос. Как оно практически происходит. Но внутренняя духовная основа в этом, что их усматривает и ставит Господь. И вот Бог и обратную сторону говорит, вот в этом же, в этой же книге пророка Иеремии, 23 главе, там такое есть слово, 21 и 22 стихи. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Вот такое свидетельство Божие. «Я не посылал их». Должны ли бы они идти, если Бог их не посылал? Конечно, нет. Беда им и беда тем, которым они пошли, и беда тем, которые их принимают, тех, которых не Бог посылает. И это очень важный вопрос для нас, братья. Мы с вами, каждый из нас, я лично, Богом послан, Богом призван на это служение или нет? Ну, конечно, мы не будем сейчас делать ревизии друг другу, но самим себе в этом, это очень важный момент, братья. Служение пастора, это связано с многими переживаниями, трудностями, можно разочароваться когда-то в чем-то, в себе и в окружающем положении. И тогда очень трудно будет оставаться в том положении, в которое поставил нас Бог, если мы не уверены, что это Бог нас послал, что мы действительно призваны Богом на это служение. Даже Иисус Христос, если говорить о пастыре, то это пастырь-начальник, как Петр называет его. Это пастырь всех пастырей. Это образец, добрый образец для любого пастырства. Но Иисус Христос, будучи Богом, вот когда Он пошел выполнять миссию свою на земле, как в образе человеческом, но здесь о нем вот есть такое свидетельство, послание к евреям. В 13 главе, 20 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас». Немножко сложное предложение, но я думаю, тут очень ясно выступает то, что Иисуса Христа, как пастыря овец, великого пастыря, воздвиг или дал Бог, воздвигший из мертвых. Он, вот это пастырское служение возложил на Иисуса Христа. Это сделал Бог. И Бог, и вот здесь в другом месте свидетельство такое, уже более широкое еще. Это Евреям, 5 глава, 4 стиха. И никто сам собою не приемлет той чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Наш Господь Иисус – пример во всем. И в этом вопросе Он – пример. Вот в послании к евреям и другая сторона Его служения тоже говорится, 14 стих 9 главы. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Он принес себя Богу Духом Святым. Не просто сам. Вот в деле Божием даже Иисус Христос, Он, занимает зависимое положение, полностью зависим от Отца Небесного. И в деле Божьем вообще без Бога ничего не делается. Все, что делается без Бога, это неправильно. Все начинается от Бога. Бог по воле Его, Он отдал Себя за нас по воле Божьей, по воле Отца, и все Он делал по воле Божьей. Так и в нашем служении, братья, это очень важно, чтобы все оно шло от Бога, чтобы мы из этого источника получали откровение, побуждение, получали силу на это, то, что двигало нас, все исходит оттуда. А это будет тогда, когда мы правильно относимся к этому, что мы посланы Богом и ожидаем от Него. Вот я как-то заинтересовался, думал тогда говорить тоже о посланничество или посланничество, я не знаю, как правильно делать ударение, вы уж извините меня, я где-то, может быть, неправильно говорю в этом отношении. Но и я просто стал подсчитывать или искать вот места в Евангелии от Иоанна, где Господь говорит, что Он послан Отцом Небесным. Ну, там в разных формах это может быть. «Пославший меня Отец Небесный всегда со мной там». Или вот где он подчеркивает это, что он послан Отцом Небесным. И я насчитал 40 раз в одном Евангелии от Иоанна он касается вот этой темы. Он постоянно, но это приводит к такой мысли и утверждению, что он постоянно помнил, что Он послан Отцом Небесным. Ну и Он отмечает тогда вот такие разные, можно было бы и читать эти места, но не будем, я немножко потом перерыв будет, все равно до часу, так? Нет, я имею в виду, да, до часу все равно еще один урок будет, так что вот мы эту мысль закончим. Вот Он говорит, что Он пришел творить не свою волю, но волю пославшего Его Отца. Учение, которое Он преподает, говорит, это не мое учение, это тоже опять учение пославшего Его Отца. Он был «Я и Отец одно». Он постоянно вот тем, которым Его послал, Он соединен. Он в единстве с Ним. «Ищу не моей славы, но славу пославшего Меня». Все у Него, в такой области бы служения или жизни не касалось, все направляется, вот Он Меня послал, вот то, что Он имел в виду, когда посылал Меня, вот то Я и выполняю. И тогда оно, конечно, все правильно. Он отчитывается перед Отцом Небесным, ну, 17 глава, и он идет, иду к пославшему меня. Он ученикам своим говорит, и он к нему возвращается. Он его послал, он делал то, что тот Отец Небесный ему поручил, и отчитывается перед ним и возвращается к нему. Вот так у нас это должно быть тоже, братья, постоянно в нашем сознании где-то оно должно присутствовать. Мы должны сознавать, что мы-то не свою волю призваны здесь делать, не наше учение, не то, что мне нравится, или слова, которые мы говорим, а все исходит от Бога. Он послал нас, и когда вот это мы входим вот в это такое сознание, то знаете, что мы приобретаем? Бог тем, которым Он посылает, очень часто так говорится, что «Я буду с тобою». Кому это Он говорил, братья? А? Павлу? Когда? Моисею конкретно, да? Можно Исход 3, 11, 12. Моисею, Иакову, ага. Иакову сказал, значит, Моисей возражает, кто я, чтобы мне пойти и вывести народ израильский, кто я, а Бог на это отвечает, я буду с тобою. Что теперь имеет значение, кто Моисей или кто тот, кто с ним? Тот, кто с ним, да? Я буду с тобой. Какой разговор? Кто ты? Не я ли делаю слепым, глухим? Ну да. Или Иисус Навин. Тоже в первой главе там он повторяет эту мысль. Я буду с тобой, как был с Моисеем, так буду с тобою, с тобою будь твердым мужем, с тобой Господь Бог твой пойдет везде, где. Значит, это основание для мужества, это основание для того, чтобы не колебаться, это я буду с тобою. Ну, конечно, я тут не все места, может быть, могу перечислить. Вы сами вот вспоминаете, какие другие еще. Вот Иеремия, он говорит. Я еще молод, я не могу говорить. Я буду с тобою. Опять. Значит, пойдешь, куда пошлю тебя, пойдешь, что повелю тебе, то скажешь. Я сделаю лоб твой крепким, что не поколеблю. Поколеблет тебя, я буду с тобою, или Гедеону. Гедеон опять ссылается на это. Я младший в доме отца моего, и род наш, или колено наше, оно самое маленькое. Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян. Дело не в том, кто твой род, дело не в том, сколько будет с тобой людей, 300, а может быть, еще меньше. А если бы Бог снизошел на 30, получилась бы победа? Вполне получилось бы, потому что дело-то не в количестве присутствующих, а кто с ним? Кто с ним? Ну, а мы имеем с вами какое-нибудь обетование в этом направлении, что Бог, посылая нас, будет с нами? «Се я с вами», да? Он дает поручение и обещает быть. А вот если сами побежали эти пророки, Бог не повелел, а они стали говорить. Есть у них надежда на то, что с нами Бог? Не будет с ними Бог? Вот поэтому это очень важно, братья, наше сознание, что мы посланы. Но а если мы посланы, уместно ли нам, братья, другой раз так говорить? Ну что, если не нравится мое служение, тогда не буду. Хочу, буду служить, хочу, не буду служить. Если мы посланы Богом, что это значит, если мы так говорим? А? Не, я в данном случае имел, вот, например, иногда так бывает, ну, да что мне больше всех надо, не надо, так и не буду служить. Хочу, буду, хочу, нет, кто мне заставит? Вот когда мы такую позицию занимаем, о чем это говорит, если мы действительно Бог послал нас? Потому что не сознает человек, что Бог его послал. Не сознает или противится посланничеству Божьему. Вот, братья, ну, с одной стороны, вроде бы правильно. Правильно, с какой стороны? Бог дал нам свободную волю, и как будто вот эта свободная воля никогда не отнимает, и даже дает нам такую возможность или право делать такие заявления. Но бывает и другая крайность. Когда человеку говорят, остановиться, он говорит, меня Бог послал. Ну, это уже те, которые побежали, когда Бог их не послал. Вот это у них характер такой может быть, конечно. Это пусть Господь сохранит нас от такого. Вот одно место мы... Как мы будем заканчивать урок? Просто вашей молитвой. Ага, хорошо. Амоса 3:8 мы прочитаем еще и будем заканчивать. Восьмой стих, третья глава, восьмой стих. «Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». Логично, брат, или нет? Очень логично. Ему говорят, чтобы он не пророчествовал. Кто он такой? Он говорит, я-то пастух сам по себе. Но мне Бог сказал, а если Бог сказал, кто будет не пророчествовать? И действительно разумно, если Бог нас послал, то кто мы не пойдем, если Он нас посылает? Поэтому, братья, если мы посланы Богом, то да, мы и должны идти и совершать вот это служение. Мы сейчас встанем, помолимся.